Глава третья. Ремеди. Говорят, что мы должны тщательно выбирать формулировки для своих желаний. Думаю, тот, кто первым пришел к этому выводу, не ошибся. Наверняка он больше других понимал, с чем именно приходится иметь дело, когда ты в суматохе неясно выразился. Например, с бесконечно долгим летом, но только не тем, в котором поездки на озеро с тетей и дядей сменяются катанием на велосипеде и играми на открытом воздухе перед вечерним барбекю с соседями. Последствия неправильно загаданных желаний порой плачевны. Мое лето тянется целую вечность. Ему не видно конца и края, пока представители социальных служб ищут семью, готовую приютить чужого ребенка. Здесь, в Канзасе, не так много смельчаков отваживаются взять на себя ответственность за сирот, а семейные дома — большая редкость. Виной тому частые стихийные бедствия и плохая экономика. Откуда я знаю это в свои 6? Просто по пути из города в город или в долгие часы ожидания в неуютных коридорах я читаю брошюры и плакаты, висящие на стенах. Повезло, что вообще умею читать, иначе пришлось бы довольствоваться картинками, на которых плачущие дети, переходя по цветной стрелочке, попадают в любящую семью. Этот трюк — лишь иллюзия. Созданная для мотивации, он не работает на самом деле. Но отклеившийся по углам плакат все равно висит на облупившейся стене прямо передо мной, напоминая о последних 2 месяцах одиночества и отчаяния. Мой социальный работник — мистер Боннем выходит из кабинета с выражением, которое обычно бывает у игроков в бейсбол после очередного проигрыша. Это наблюдение тоже сделано не случайным образом, ведь в основном в комнатах ожидания есть телевизоры, где прокручиваются только повторы сезонных матчей. Глупо ожидать, что мультфильм или сказка, показанные по этому ящику, сделали бы мою ситуацию более терпимой. Невысокий коренастый мужчина берет кофе в автомате, после чего достает из соседнего пакетик черной лакрицы для меня. Я хочу сказать, что она ужасна на вкус, но он так добрый, похоже, что мы снова проделали весь этот путь зря, так что я просто беру шуршащую упаковку из его пухлых рук, убирая в карман тоненькой куртки. «Спасибо», — говорю полушепотом, вымученно улыбаясь. «Опять ничего?» «Прости, Ремеди». Взгляд мистера Боннема печальный, почти извиняющийся. Но ни в чем из того, что со мной происходит, нет его вины. Если уж на то пошло, здесь вообще нет ничьей вины. Чтобы успокоить себя, я даже воскрешаю в голове сюжет знакомой истории и сравниваю нас с парой случайных друзей, блуждающих по стране в поисках решения, которое волшебным образом решит их проблемы. «Мы поедем в Вандевер. Там есть пара, которая согласна, чтобы ты пожила у них пару недель, пока я подыщу что-то более долгосрочное». Я просто киваю, не в силах посмотреть на него, чтобы мистер Боннем не увидел, насколько идея мне не по душе. «Но и жить в западном крыле больницы больше нельзя». Мне нужен дом, пусть даже не настоящий, и я лишь надеюсь, что упомянутая пара окажется добра. Им даже не обязательно притворяться, что они горячо любящие детей временные родители. Достаточно того, что они согласны предоставить крышу и еду. Да. Вот так от мечты о щенке и Рождестве в кругу близких я дошла до приземленных представлений о радостях жизни. Андевер. Такой же маленький, как и Либерал. Типичный американский городок с уютными на вид домиками, но здесь гораздо больше 2-этажных. Должно быть, завихрения воздушных масс в нем случаются реже, а значит, чем дальше мы движемся на восток, тем больше вероятность, что мне найдут новую семью. Мистер Боннем просит подождать машине перед тем, как направиться в сторону кассы на заправке. В животе слишком сильно урчит, но я не осмеливаюсь попросить купить что-нибудь из настоящей еды. Вспоминаю о лакрице в моем кармане и достаю пакетик, с неохотой разрывая его. Неприятный запах ударяет в нос, поэтому приходится задерживать дыхание в перерывах между жеванием. Солнце садится, и наверняка в новом доме уже скоро подадут ужин, но я так голодна, что пересиливаю себя, пережевывая терпкую сладость. Остатки убираю обратно в карман. Серовато-белый фургон с изображением рекламы корма для животных останавливается, заслоняя вид на заправку и окно, в котором смеющийся социальный работник общается с кассиршей. Водитель с кривой улыбкой подмигивает мне, приспуская стекло, жестом руки показывая, чтобы я сделала то же самое. Тётя Талула всегда говорила, что разговаривать с чужими взрослыми — ужасно плохая идея. Но за последние месяцы я встречала так много незнакомцев, что это правило уже, наверное, потеряло силу. Да и в конце концов, что плохого может быть в человеке, перевозящем лакомство для животных? Воспоминание о бедных щенках, оставленных в Либерале, сжимает сердце, и я, не задумываясь, нажимаю на кнопку, опуская стекло. «Привет, малышка! Как тебя зовут?» Мужчина на водительском сиденье светловолосый и приятный на вид. Он выглядит дружелюбным, даже слишком. «Ремеди». «Ух ты! У тебя необычное имя!» Улыбка незнакомца становится еще шире. «У меня есть дочь твоего возраста. Она даже чем-то похожа на тебя». Я робко улыбаюсь, не видя ничего подозрительного в том, что случайный человек вдруг вспомнил о своей дочери и решил завести беседу. «Она тоже любит собак?» Какая-то крохотная часть меня задается другим вопросом. Почему он все еще сидит в фургоне, не пытаясь выйти, чтобы заправить его? «Просто обожает. Я как раз собираюсь купить для нее щенка. Это твой отец там внутри?» спрашивает мужчина, наверное, намекая на мистера Бонома. По выражению моего лица должно быть уже понятно, но все равно считаю необходимым пояснить. «Нет, это мой социальный работник, я...» Фраза как кислота на языке. И слово «сирота» кажется оскорбительным. Лицо водителя теперь выглядит более печальным, но если присмотреться, что-то похожее на облегчение заволакивает его взгляд. «Вот как! Мне жаль!» говорит он, но почему-то это не звучит так же искренне, как тогда, когда эту фразу произносят другие. Наверное, каждый случайный взрослый по-разному наполнен сожалением. Не знаю, что ответить. Вежливый человек сказал бы, что все в порядке, но это не так. Совсем нет. Поэтому просто киваю. «Ну, не грусти, Ремеди. Такие красивые девочки должны чаще улыбаться». Он снова подмигивает и заводит мотор, что выглядит странным, ведь он так и не заправил фургон. «Еще увидимся!» бросает незнакомец на прощание, отъезжая. «Чудак». Бормочу себе под нос, вытирая липкий рот рукавом. «Готова ехать?» спрашивает мистер Боном, обходя капот. «Зачем ты открыла окно? Я ведь оставил кондиционер для тебя». «Верно. Но я не рассказываю о мужчине в фургоне, просто нажимаю на кнопку, и стекло поднимается. Я не готова, но он больше не спрашивает, усаживаясь на свое место и включая радио, пока везет меня во временный дом. Знакомство с денверсами было на удивление приятным. Милая семья темнокожих приезжих даже подготовила отдельную комнату на ближайшие пару недель, заверив мистера Бонома, что он может смело оставить меня под этой уютной крышей. Новость о разрушениях в Либерале всколыхнула их так же сильно, как статья в местной газете, где было сказано, что около десятка детей остались без родных и крова, включая меня. Мистер и миссис Денверс, к сожалению, не станут долгосрочной приемной парой. Они оба уже вышли на пенсию и собираются перебраться на юг, чтобы встретить там старость. Это одновременно здорово и грустно. Миссис Денверс, по ее словам, всегда мечтала жить в Луизиане, плести кружево и наслаждаться теплой влажностью штата. Ее история, рассказанная за ужином, заставила меня задуматься о том, как много людей откладывают свою жизнь на потом, и о собственном хобби, которое могло бы скрасить дни ожидания. Я не умею ни шить, ни рисовать, но всему можно научиться, если достаточно постараться и не отступать при первых признаках неудачи. Может быть, я даже могла бы танцевать или играть на скрипке. Недели позже, решительно поправив воротник слишком большого платья, взятого в либеральской церкви из корзины для пожертвований, я спускаюсь к обеду в новом доме. В углу кухни на низком табурете установлен проигрыватель. Тихо играет пластинка, музыка тягучая и печальная. Но миссис Денверс подпевает, пританцовывая, пока украшает тарелку с сыром, свежими фруктами. Я не собираюсь привыкать к этому. Забираюсь на высокий стул и напоминаю себе, что это всего лишь временное пристанище. «Луи Армстронг был настоящим знатоком джаза», — говорит миссис Денверс, оставляя тарелку на кружевной салфетке передо мной. Она движется в ритм, покачивая полными бедрами, и платье с ярким орнаментом развивается у ног. «Мой отец дважды был на его концерте». Я понятия не имею, о ком идет речь, но вежливо киваю, хватая вилку со стола. На самом деле, при всем радушии чувствую себя неловко, расстраиваясь, что не знаю, как поддержать разговор с пожилой парой. Удручающие ноты трубы вырываются из проигрывателя, только усиливая мое смятение. «Могу я погулять после обеда?» С надеждой спрашиваю, глядя на мистера Денверса, который молчаливо изучает утреннюю газету, качая головой в том же ритме, в котором звучат барабаны на фоне. Его карие, чуть потускневшие глаза скользят по моему лицу. «Ты не должна спрашивать, Ремеди. Это не тюрьма. Но также не забывай, что в незнакомом городе легко заблудиться, поэтому будет лучше, если ты не покинешь пределов улицы. И вернись до того, как начнет темнеть». Дядя Джейми всегда говорил, что я послушная и кроткая. Именно эти качества заставляют меня кивнуть, когда первая вилка ароматного сыра с ягодным сиропом отправляется в рот. Правда, есть во мне еще одно качество, которое перевешивает два других по силе, и оно часом позднее толкает меня дальше по незнакомой улице на звук смеющихся мальчишеских голосов, которые неугомонно пинают футбольный мяч прямо на проезжей части. Некоторое время я просто наблюдаю, потому что заводить друзей здесь не имеет никакого смысла, но потом одиночество берет верх, и я начинаю идти к двум мальчикам. На вид они оба старше, но это даже ничего. Моя тетя часто посмеивалась, что девочки зачастую опережают сверстников мужского пола, такова уж биология. Это утверждение всегда вызывало споры между ней и дядей. С помощью биологии или нет, обстоятельства вынудили меня повзрослеть буквально за пару месяцев. Поэтому сейчас я как никогда полна решимости. Не хочу навязываться, может быть, просто немного поболтать. В последний раз я общалась с другими детьми, когда попала в больницу сразу после торнадо. Как только до цели остается несколько ярдов, мяч попадает в окно случайного дома, и мальчишки бросаются в рассыпную, а мне остается наблюдать за образовавшейся дырой с острыми краями и осыпавшимися стеклами. Точно такая же сейчас у меня в душе. Дверь открывается, и ее скрип сопровождается грозным женским криком. Перепуганная до смерти, разворачиваюсь и бегу назад, подальше от источника чужих неприятностей. Я знаю, что если бы осталась там, и меня спросили, кто это сделал, все равно не смогла бы сказать правду. Не потому, что не разглядела тех ребят или не знаю имен. Один из них немного тощий блондин в очках, второй — с темными волосами, спадающими на лицо. А потому что я не стукачка и не собираюсь ею становиться. Я обхожу небольшой тихий райончик Андовера по кругу всего лишь в течение часа, но так и не нахожу достойного занятия или компании, поэтому решаю вернуться. Пока ноги несут меня по теперь уже знакомой улице к дому Денверсов, замечаю фургон с изображением корма для животных, припаркованный вдалеке у кромки высоких насаждений и живой изгороди. Во мне расцветает надежда, что дочка человека с заправочной станции живет где-то неподалеку. Может быть, я наведаюсь к ним в гости и попробую с ней подружиться, раз предыдущая попытка знакомства не увенчалась успехом. Моя мама верила в знаки и удачу, вот почему я приближаюсь к фургону так легко и самозабвенно, словно внутри него ответы на все мои вопросы, а водитель — олицетворение волшебника страны Оз. «Ты ведь читала сказку? Никакого волшебника на самом деле вовсе и не было?» — говорит Дороти в моей голове. «Да». Я дала имя внутреннему голосу, потому что пока это мой единственный друг. И, может быть, она в чем-то права, но вдруг... Везение уже пошло другой тропой. Я давно должна была прийти к такому выводу, но чего вы хотите от 6-летнего ребенка, отчаянно пытающегося заполнить пустоту внутри? Продолжаю спускаться вниз по улице, улыбаясь, пока Луи Армстронг, засевший в голове, проигрывает свою грустную мелодию. В ней нет слов. Но если бы и были, скорее всего, они звучали бы еще печальнее, чем сама музыка. Просто по какой-то неведомой причине это кажется подходящим саундтреком ко всему, что случится дальше. Задняя дверца грузовика хлопает, и тот самый водитель обходит машину, вытирая руки о штанины рабочего комбинезона. Увидев меня, он резко останавливается, быстро осматриваясь по сторонам. «Какая неожиданная встреча! Привет, Ремеди!» Медленная улыбка появляется на его истонченных губах. «Можно мне поиграть с вашей дочкой?» Хочется стукнуть себя за подобную наглость, но получить отказ все равно будет лучше, чем вернуться в тихий дом, пахнущий шариками от моли. Там даже нет ни одной детской книжки или куклы, а вместо развлечений мы всю неделю смотрели записи концертов и новости. «А твой социальный работник не будет против?» Качаю головой. «Он уехал на прошлой неделе. Скоро меня заберут, но, может быть...» Напоминаю себе, что заводить друзей на временном месте — плохая идея. «Может быть, мы просто поиграем недолго, всего разочек?» Не знаю, насколько жалко выгляжу. Один мальчик в больнице рассказывал, что многие родители против, чтобы их дети общались с сиротами. Как будто остаться без родных — то же самое, что подхватить лишай или обзавестись вшами. «Ну, конечно, Ремеди!» Незнакомец хлопает в ладоши, снова оглядывая улицу. «Хочешь секрет?» Я быстро киваю, пока он не передумал, и глаза мужчины вспыхивают восторгом. Он наклоняется так, что его лицо оказывается прямо перед моим, и шепчет. «Я купил для нее щенка. Он прямо здесь, в моем фургоне!» Мои глаза, расширяясь, мечутся туда, и кажется, что действительно из глубины запертого короба слышится сдавленный писк. Чувствую, как сдерживаемое ранее дыхание вырывается наружу всплеском удивления и зависти. Эмоции переполняют, и я не успеваю остановить слова. «Настоящего щенка?» Даже прислушиваюсь, делая шаг ближе. Писк повторяется с большей силой, но сразу же стихает. «Я покажу тебе». Мужчина протягивает руку, и я смотрю на нее нерешительно. «Но это же щенок!» Моя маленькая, мокрая от волнения ладонь без моего согласия оказывается в твердой хватке чужого взрослого, который подводит меня к задней части фургона. Даже Дороти притихла. На ее месте, предупреждающим голосом тети в голове, звучит правило. «Не разговаривать с незнакомцами и не ходить с ними, куда бы то ни было». Жаль, что эта мысль куда тише звуков, возни и царапания когтей о металл, которое, клянусь, что слышу даже отсюда. Дверь открывается, и мои глаза, привыкшие к свету, с трудом различают фигуру, свернувшуюся на полу в темноте, слишком большую для того, чтобы быть щенком. Рядом с ней другая, намного крупнее. Злые, холодные глаза льдисто-голубого оттенка мерцают в темноте, как две затухающие газовые лампы. «Заткни ей рот!» Резким тоном говорит водитель за моей спиной, толкая меня вперед. Руки и колени ударяются о железный пол прямоугольной тюрьмы, и вот тогда волна ледяного ужаса пронзает насквозь. Открываю рот, чтобы закричать от страха и понимания, что мой собственный кошмар оборачивается еще большим ужасом, но мужчина, сидящий в фургоне, уже прижимает мокрую, пропитанную чем-то дурно пахнущим тряпку к моему лицу и шипит на ухо. Хороший улов. Глаза наполняются слезами. Все вокруг плывет и мутнеет. Сознание рассеивается. Едва различаю мальчишескую фигуру, лежащую на полу. Рот и глаза ребенка завязаны. Это он издает те звуки, что я ошибочно приняла за щенячье поскуливание. И все обретает смысл. Картинки последних месяцев выстраиваются в ряд. Все от улыбающейся тети Талулы, достающей ароматное жаркое из духовки, до жуткой улыбки, расплывающейся по губам водителя прямо перед тем, как дверь закрывается, погружая все во мрак.